используется для того, чтобы снизить цену иконы. Он никак не хотел понимать, что ценность иконы не в окладе, а в изображении на простой деревянной доске. Потом, подумав несколько минут, хозяин иконы предложил Андрееву 500 фунтов стерлингов, если тот подтвердит, что икона настоящая и привезена из Санкт-Петербурга. После смерти владельца икону перевезли в Сан-Франциско, где епископ Иоанн объявил сбор денежных средств, чтобы церковь могла купить ее. Но собранных денег не хватило, так как новый владелец запрашивал за икону 500 тысяч долларов. В начале 1970-х годов образ Казанской Божией Матери был куплен униатской церковью и около 30 лет хранился в православной церкви в Фатиме. По условию прежних владельцев иконы, она должна вернуться в Россию после падения коммунистического режима. Но вместо этого, причем сравнительно недавно, из Португалии икона была переправлена в Ватикан, и когда она возвратится в Россию, неизвестно. Острожская Библия Ивана Федорова. Древний восточнославянский город Острог упоминается еще в Ипатьевской летописи под 1100 годом. Ко времени приезда туда Ивана Федорова Острог был уже одним из крупнейших политических, административных, экономических и культурных центров Украины. В этом городе и была создана Иванов Федоровым знаменитая Библия, издание, известнее и прославленнее которого, пожалуй, нет во всей старопечатной славянской книжности. Острожская Библия представляла русскую и украинскую старопечатную книгу и за рубежом. Иван Грозный, например, подарил экземпляр ее Гарсию, посланнику английской королевы, а князь Константин Острожский римскому папе Григорию XIII. Известен экземпляр, принадлежавший шведскому королю Густаву II Адольфу. Для своего времени тираж этой книги, 1000 экземпляров, был необычайно велик, и об издании хорошо знали современники и ближайшие потомки. Выпуск в свет первой полной славянской Библии, конечно, не мог пройти незамеченным в тогдашнем мире. Знаменитое издание Ивана Федорова было известно во Франции, где оно хранилось в Парижской королевской библиотеке. Экземпляр Острожской Библии хранился и в Дрездене, у известного востоковеда Элиаса Хуттера. Экземпляры ее находились в колледжах Кембриджа, а распространение Острожской Библии в Болгарии поведал католический епископ Петр Богдан. В основу Острожской Библии был положен церковно-славянский перевод библейских книг, выполненный к концу XV века в Новгороде под руководством архиепископа Геннадия. Для редакционной подготовки издания Библии надо было собрать в Остроге литераторов, переводчиков и редакторов. Среди них активную роль играл и сам Иван Федоров, который не только руководил печатанием Библии, но и был одним из главных справщиков ее текста. Поиски рукописей велись в Константинополе, в римских пределах, во многих монастырях греческих, сербских и болгарских. За очень короткий срок были сверены различные списки Библии, но только один из них оказался полным. Это упоминавшееся уже выше Геннадьевское. Эту Библию получили из Москвы от царя Ивана Грозного, и по ней сличали греческие, латинские и славянские тексты. Острожские ученые и мужи были убеждены, что перевод московского списка был осуществлен в Киеве еще при Владимире Великом, то есть за 500 лет до того. За очень короткий срок были сверены различные списки Библии, отобран оригинал и сопоставлен с зарубежными изданиями. Кроме того, нужно было отлить новые шрифты, славянские и греческие, набрать текст, 3 240 000 знаков, отпечатать том в 1256 страниц, а также переплести часть тиража. Многие из приемов художественного оформления, которое Иван Федоров использовал при создании Острожской Библии, встречались и в предыдущих его изданиях. Но только здесь художественные детали и дополнительные статьи текста выступили именно в той последовательности, которая потом станет характерной для украинского и белорусского книгоиздания. Титульный лист с рамкой и порталом, герб и геральдические вирши на его обороте, далее предисловие издателя и составителей, оглавление и в конце книги календарные указатели и послесловие печатников. Острожская Библия была издана в формате инфолио. Она содержит 628 листов, украшена ксилографической титульной рамкой, гербом князя Острожского и печатным знаком Ивана Федорова. Заставки Острожского издания Библии содержат орнаментальные мотивы, которые к тому времени были распространены в украинской рукописной книге. Они были сделаны белым узором на черном фоне, так как Иван Федоров стремился визуально сблизить их с московской старопечатной орнаментальной традицией. Центральная часть заставки, открывающей основной текст Острожской Библии, была оттиснута с доски из апостола 1564 года, но ей придана П-образная форма, как в польской Библии, изданной в 1563 году в Бресте. Из этой же Библии была заимствована и форма картуша для герба князя Острожского на обороте титульного листа. Заставки, в большинстве своем помещенные в начале каждой книги Библии, устанавливают необходимые между ними паузы и облегчают чтение. Одновременно они выполняют и декоративную функцию, нарушая однообразие наборных страниц. По сравнению с прежними заставками Ивана Федорова, в Острожской Библии форма их значительно упрощена. На верше в виде шишек, листьев или плодов встречаются только 4 раза, а остальные украшения имеют характер четких вертикальных прямоугольников. В рисунках преобладают растительные элементы – гроздья винограда, плоды граната, цветы. Редкой красотой и выдержанностью стиля отличаются в Острожской Библии многочисленные инициалы. Все они имеют форму прямоугольников, обведенных по краям белой линии. Как и заставки, заглавные литеры в них моделированы растительными мотивами, однако симметрия, свойственная заставкам, в них нередко нарушена. Своеобразие Острожской Библии ярко проявилось и в широком использовании вязи. Ею набрано 78 строк, причем отдельные заглавия выполнены вязью красного цвета. При издании этой Библии Иван Федоров использовал бумагу 18 различных бумагоделательных мастерских, польских и украинских, а всего в ней использовано 50 водяных знаков, многие из которых были знакомы и по другим изданиям русского первопечатника. Это, например, герб «Элита», мастерской украинского села Ливчицы, герб «Топор», характерный для мастерской «Тенчинских» и другие. Фигурных гравюр в Острожской Библии нет, она оформлена строго и просто. Но, как сказал известный книговед Сидоров, в ней есть все достоинства, и типографские, и наборные. Недаром Андрелло Расвиговский, закарпатский писатель XVII века, утверждал, что един листок этой книги он не дал бы за всю Прагу, Англию и немецкую веру. А потом к этому перечню добавил еще несколько городов, стран и народов. А Йозеф Добровский писал одному из своих друзей: «Я отдал бы половину своей библиотеки за Острожскую Библию». Ссыльный колокол. Необычайная судьба одного из углических колоколов, до 1591 года ничем не выделявшегося. Но когда был убит царевич Дмитрий, колокол вдруг сам неожиданно заблаговестил. Правда, ученые, основываясь на исторических фактах, рассказывают об этом по-другому. Мария Нагая, мать цареющего Дмитрия, и ее братья приказали церковным служителям звонить в набат, разнося скорбную весть и созывая угличан для расправы над предполагаемыми убийцами. Священник Константина Еленинской церкви Федот по прозвищу Огурец и сторож Максим Кузнецов стали как-то по-особенному звонить в набатный колокол Спасской колокольни. Сбежавшиеся в Кремль разъяренные горожане по указанию Михаила Нагова убили обвиненных в смерти царевича Данилу Битяговского, Никиту Калачева, Осипа Волохова, как представителей Бориса Годунова в городе, и трех посадских людей. За учиненный самосуд угличане вскоре были жестоко наказаны. Понес ответственность за звон и набатный колокол. По приказанию Бориса Годунова его сбросили со звонницы, били плетьми, ему отекли ухо, вырвали у него язык, а потом сослали в Сибирь. В связи со смертью царевича Дмитрия колокол оказался виновником гибели многих людей, и сосланные в сибирскую тундру жители Углича должны были тащить опальный колокол волоком до Тобольска. Князь Лобанов-Тобольский, тогдашний Тобольский воевода, велел сначала запереть колокол в приказной избе и сделать такую надпись: «Первосыльный, неодушевленный с Углича». Потом колокол был повешен на колокольне церкви Всемилостивого Спаса, а оттуда перемещен на Софийскую соборную колокольню. В 1677 году, то есть на 84-м году ссылки, во время случившегося большого пожара колокол расплавился, раздался без остатка, как сообщал об этом сибирский летописец. Таким образом, с 29 мая 1677 года настоящий ссыльный угличский колокол не существует. Однако в память о прошлом, что ссыльный колокол все же был в Тобольске, а в 18 веке отлили такой же по весу колокол, но отличавшийся от первоначального по форме. И надпись на нем была сделана такая: «Сей колокол, в который били в набат при убиении благоверного царевича Дмитрия, в 1693 году прислан из города Углич в Сибирь, в ссылку в оград Тобольск, в церкви Всемилостивого Спаса, что на торгу, и потом на Софийской колокольне был часобитный. Весу в нем 10 пудов, 20 фунтов». Эта надпись на колоколе сохранилась до наших дней. А в 1837 году по распоряжению епископа Тобольского Афанасия колокол был снят с Софийской колокольни и подвешен возле архиерейского дома при Крестовой архиерейской церкви под небольшим деревянным навесом. Перемещение это было вызвано двумя обстоятельствами. Во-первых, в 1837 году в Тобольске ожидали приезда наследника престола, поэтому для более удобного обозрения этой исторической достопримечательности ее и поместили рядом с архиерейской церковью. Кроме того, Крестовая церковь была недавно перестроена и не имела своего колокола, а вот на его место и встал угличский сосланный. В 1890 году колокол был куплен Тобольским музеем и стал музейным экспонатом. А что случилось за это время в самом Угличе? Еще в 1606 году, когда со дня убиения царевича Дмитрия прошло 15 лет, колокол стал восприниматься страстотерпцем, как и невинно убиенный царевич. Потом про него как будто бы вообще забыли. Но к 250-летию отправки колокола в ссылку угличане захотели каким-нибудь внешним образом ознаменовать незаслуженность позора, которому почти 2,5 века назад подвергся их город. И тогда 40 горожан подали просьбу министру внутренних дел о возвращении колокола в родной город. Просьба была доложена императору Николаю I, который ответил на нее следующим распоряжением. Удостоверясь предварительно в справедливости существования означенного колокола в Тобольске и по сношении сего года обер-прокурором Святейшего Синода просьбу сию удовлетворить. Святейший Синод после долгих сношений с Тобольском установил, что колокол не тот, и в мае 1850 года вынес резолюцию. Собранными сведениями не подтверждается мысль, что сей колокол есть тот самый, которым было возвещено убиение святого царевича Дмитрия, и, вероятно, мысль сия уже поколеблена в понятиях самих угличских жителей. На основании данной резолюции о возвращении ссыльного колокола угличанам было отказано. Однако инициаторы этого дела не успокоились, и один из них, Серебренников, продолжал выискивать доказательства, что колокол настоящий. Его подлинность, по мнению Серебренникова, подтверждается прежде всего постоянной к нему внимательностью Тобольска, как к исторической достопримечательности. Кроме того, он считает невероятным тот факт, чтобы приведенная выше надпись была помещена на неподлинном колоколе, как и то, что тобольский архиепископ не мог показывать наследнику престола неподлинный колокол. В 1892 году, в 300-летний юбилей со времени высылки колокола, Угличская городская дума уже не помышляла о возвращении первосыльного неодушевленного. Она была твердо уверена, что у архиерейского двора в Тобольске висит совершенно другой колокол, и вопрос о его возвращении не поднимался ни в местной печати, ни на заседаниях городской думы. И все же о ссыльном колоколе не забыли. О нем вспомнили угличане, проживавшие в Петербурге. Некоторые из них были близки к императорскому двору, и среди них купец второй гильдии Соловьев, совсем еще молодой человек. Он, конечно же, знал о судьбе угличского колокола в Тобольске, о пожаре и других событиях, но он страстно хотел любыми путями вернуть колокол к 300-летнему юбилею его высылки в родной город и таким образом прославить Углич. Уже с 1877 года Соловьев начал докучать этой идеей угличскому городскому голове и угличской городской думе. Но те считали возвращение колокола пустой затеей и ничего в этом направлении не предпринимали. В ноябре 1877 года в своем очередном письме угличскому голове 8 угличан-петербуржцев предложили свою материальную помощь в возвращении ссыльного колокола на родину и даже вызвались сами съездить за ним в Тобольск. Такое же письмо получил и настоятель угличского собора отец Платон, но Углич молчал. Однако неутомимый Соловьев не успокаивался. И, в конце концов, Угличская городская дума уполномочила его ходатайствовать во всех инстанциях о возвращении ссыльного колокола. Наш изгнанник колокол, по суду истории, оказался немало непричастен к тяжелому событию 1591 года. Он терпит, если можно так выразиться, незаслуженное наказание, ссылку по оговору. Настало время исправить ошибку и снять позор с невинного. А будем же ходатайствовать о его возвращении на родину, к нам в Углич. Звон его в нашем родном городе напомнит ему о том счастливом времени, когда Углич был незабытым далеким углом, а цветущим торговым городом, имевшим далеко немалое значение в семье других русских народов. После этого за своей подписью и печатью Соловьев разослал письма с просьбой содействовать делу министру внутренних дел, ярославскому архиепископу Иоаннафану, тобольскому архиепископу Авраамию и обер-прокурору Святейшего Синода. Министр внутренних дел распорядился вернуть колокол в Углич, но Тобольск отказался. Долго еще хлопотал Соловьев, писал в различные станции и организации, в Угличскую городскую думу, ярославскому губернатору, пока Святейший Синод не доложил о деле императору Александру Третьему, и тот не распорядился вернуть.